22.09.1939 года выехал на встречу с командующим 3-й армией генералом фон Кюхлером и попал под ружейно-пулеметный огонь польской пехоты. Пулеметная пуля пробила ему главную бедренную артерию, и он умер в тот же день. Гитлер находился совсем близко, в варшавском предместье Прага. Погода была совершенно нелетная, и фюреру пришлось отказаться от участия в государственных похоронах. Тем не менее, я вылетел в Берлин, но долетел только до Штеттина, так как берлинский аэродром Темпельгоф был закрыт туманом. Мы больше часа ожидали летной погоды, но мой пилот Функ все-таки посадил самолет недалеко от Берлина на военном аэродроме Штакен. Таким образом, я все же поспел на похороны и от имени фюрера возложил венок на гроб Фрича. Браухич и я приняли участие в бесконечной траурной процессе, в которой шли в большинстве своем военные. В ней участвовал также дипломатический корпус. Фрич был похоронен на кладбище инвалидов. Генерал-полковник, барон фон Фрич, сопровождал 2-ю дивизию и 12-й артиллерийский полк, командиром которого он был назначен всю польскую кампанию. Фюрер долго колебался, не дать ли ему командовать группой армий или отдельной армией Восточная Пруссия, о чем просил Браухич, активно поддерживаемый мною. Но потом фюрер решил отказаться от этого, мотивируя тем, что тогда надо будет вернуть и Бломберга. А на это он решиться не может. Основанием же для возвращения Бломберга служило то, что в свое время предполагалось использовать его в случае войны. Поскольку Гитлер не смог сдержать своего обещания, он отклонил и назначение Фрича на высокий военный пост, ибо нанес бы тем самым тяжелый удар Бломбергу. Широко распространенный слух, будто Фрич от обиды искал смерти, является, по рассказу офицера в моем присутствии, доложившему фюреру о смертельном ранении Фрича, ложным. Генерал-полковника сразила шальная пуля в тот момент, когда он беседовал с офицерами штаба, в котором находился. Через несколько минут он скончался. Война против Польши завершилась парадом в частично разрушенной Варшаве, на которой фюрер со своей свитой прилетел из Берлина. Перед отлетом фюрера в Берлине на аэродроме должен был состояться завтрак в его честь. Но, увидев накрытый в одном из ангаров стол в виде огромной подковы, он вдруг повернулся к Браухичу и сказал, что ест только вместе с солдатами, стоя из полевой кухни. Затем направился к самолету и приказал немедленно вылетать. Я счел такое поведение бестактным по отношению к Браухичу. Но поступок Гитлера не был продиктован недобрыми намерениями. Во время полета раздражение фюрера улеглось, и он, казалось, раскаивался в своем поступке. Когда я через несколько дней рассказал Браухичу об этом, он ответил, что завтрак и без фюрера прошел очень мило. Уже вскоре после падения Варшавы мы начали перебрасывать первые дивизии на Западный фронт, хотя до тех пор никакого обострения обстановки, то там, то здесь возобновлялись лишь бои местного значения, в предполье нашего западного вала не произошло. Первые части и соединения были направлены на северное крыло, в район Ахена. Это было сделано потому, что фюрер считал нашу жалкую, всего только импровизированную пограничную охрану от Бельгии и Голландии слишком слабой, просто-таки провоцирующий противника на обход западного вала с севера и на прорыв в незащищенную Рурскую область. Но западный противник тогда еще слишком рабел перед нарушением нейтралитета Бельгии, король которой, как мы узнали позже через Рим, из-за своего династического родства с итальянской монархией отказал в проходе французской армии через его страну. Еще в то время, когда операции в Польше шли полным ходом, стали раздаваться жалобы на превышение власти полицейскими органами Гиммлера, присвоившими себе право устанавливать спокойствие и порядок.